Где же предсказанные тобой перемены? Если Мессия позволит, я замечу, что перемены предвещаю не я, а небесные светила. Что же касается гороскопа минувшего месяца, то должен заметить, что я никогда не обращаюсь к своим прошлым астрологическим прогнозам, дабы они не влияли на меня представлений звездных карт настоящего и будущего. Только таким образом можно достичь непредвзятости. Я кончил, мой мессия. И при этом надоел мне как никогда. Составь приличный прогноз для прочтения в новостях. Дай планетянам надежду на лучшее будущее и уверенность в том, что звезды на моей стороне, а больше от тебя ничего и не требуется. Пошел вон, болтун. — Благодарю за внимание, мой мессия, — сказал великий астролог, свернул в трубку карту, поклонился и с достоинством удалился. — Барон фон Тарсов, единственный колдун с мозгами, ты выполнил задание? Ты выяснил, что произошло с моим предшественником в России? — Да, мой мессия. Барон фон Тарсов сидел в кресле поодаль от стола. Это был сухой старик с морщинистым смуглым лицом и свисающими вдоль впалых щек волосами цвета антрацита. У его ног расположился огромный черный дог, и долгопалая в старинных перстнях темная рука колдуна лежала на крупной голове зверя. — И что же? — Во-первых, мой мессия, в России у тебя был не один предшественник, а целый триумвират. Троцкий, Ленин и Сталин — их настоящие имена — Бронштейн, Ульянов и Джугашвили. Все трое были духовно руководимы нашим властителем, выполняли одно задание, но между собой состояли в лютой вражде и один другому не доверяли. Им удалось лишить великую державу ее скрепляющего и удерживающего стержня самодержавия. Императорскую фамилию они истребили и предприняли самые решительные меры для искоренения православной веры и устранения всего, что мешало установлению нового порядка. Они уничтожили треть населения страны. — Прямо как чума, — усмехнулся мессия. — Да, мой дорогой мессия, они прошли по стране как чума, но затем один из них, а именно Ленин, вдруг усомнился в своем особом предназначении и начал бояться грядущего возмездия. Тотчас дух властитель был от него отнят, и Ленин окончил свои дни в инвалидном кресле, потеряв дар мысли и речи. Двое оставшихся вождей начали сражаться за власть, и после недолгой борьбы Троцкому пришлось бежать из страны. Оставшийся в единовластии Сталин позднее подослал к нему убийц, и Троцкий был убит ударом ледоруба по голове. Надежное и неожиданное орудие убийства. Это должно было произвести устрашающее впечатление на конкурентов в борьбе за власть, не так ли? Произвело, мой мессия. Конкурентов у Сталина после этого никогда не было, только дрожащие от страха соратники. Удобное окружение. Так почему же этому Сталину не удалось распространить свою власть на все человечество, если он так хорошо начал в своей стране? Это была не его страна, мой мессия. Сталин был родом из горной страны на юге империи. Он плохо писал по-русски и говорил с ужасным акцентом, и даже не очень правильно. Именно поэтому он приказал считать себя крупным специалистом в области языка знания. Остроумный господин, товарищ, мой мессия. В России того времени было принято обращение «товарищ», а господин — это было бранное слово. И каков же был конец этого товарища? Он тоже был ужасен, мой мессия. Сталин потерял уверенность в себе и упование на властителя, и дух властителя вышел из него. Сталин тут же превратился в дряхлого, испуганного старичка. От страха перед убийцами он запирался по ночам в клозете и спал, скорчившись между стеной и унитазом. мания преследования.